Глава 52. Она была акторонкой из французского квартала, хорошо поднаторевшей в искусствах, с овальными мудрыми глазами, говорившими о том, что ей знакомы древнейшие навыки. И поэтому она обладала грозовой дикостью, обычно свойственной неграм, но не унаследовала их вульгарных черт. Она походила на белую девушку особой породы. Ее красота была почти утонченной, словно у послушницы монастыря. Зато душа оставалась чисто африканской. И еще. Она оказалась невероятно искусной. Она находила у него такие места, о существовании которых он прежде даже и не догадывался. Она вознесла его на высочайшую вершину, с которой открывался вид на мир. Он видел все в мельчайших деталях, а потом завертела его в таком яростном вихре, что мир со всеми его сложностями исчез, будто и не существовал. «Бог мой!» — произнес он. «Вам понравилось?» «Мне понравилось. Теперь я понимаю, почему мисс Хатти берет столько». «Я очень хороша». «Ты лучше всех». «Мне так приятно». «Нет, это мне приятно. Очень приятно». В отличие от некоторых, Оуни не ставил плотские наслаждения выше всего в жизни, но время от времени, приходя в особенно хорошее настроение, любил как следует расслабиться. Сегодня ему удалось расслабиться по-настоящему. «Ральф позаботится о тебе». «Спасибо, мистер Мэддокс». «Это тебе спасибо. Как тебя...» «Ополин». «Ополин. Спасибо тебе, Ополин». Ополин, закутанная в шелковый пеньюар цвета шартрес, сквозь который явственно просвечивали ее прекрасные плечи, а из-под подола сверкали белые пятки, вышла, чтобы одеться. Оуни повернулся на бок и посмотрел на часы. Они показывали около часу дня. Он вошел в ванную и принял душ, а потом довольно долго одевался. Это был четвертый день первой недели окончательного укрепления его царства, на которое он ничего не назначил. Джонни, испанец и его парни, вероятно, продолжали праздновать успех, переходя из одного заведения в другое. Все это делалось за его счет, но он не сердился. Они исполнили его заказ наилучшим образом. Оуни решил, что это подходящий день для твида. Он выбрал белую с еле уловимым кремовым оттенком сорочку от Turnbull и Essar, красный галстук с узором 15-го полка уэльских стрелков и, наконец, великолепный костюм цвета вереска от Tauts, лучшего из современных портных. Ансамбль довершали туфли насыщенного цвета красного дерева. Чтобы облачиться во все это, потребовалось некоторое время, но в итоге он наслаждался достигнутым результатом. Он выглядел как английский джентльмен, собравшийся предаться забаве вроде охоты на куропаток или ловли форели. Оуни никогда в жизни не стрелял куропаток и не удил рыбу, но именно этим, по его мнению, занимались настоящие джентльмены. Он вышел в гостиную. «Ральф, я, пожалуй, позавтракаю в патио». «Да, сэр, мистер Мэддокс, сэр». Оуни вышел на крышу, подошел к клеткам, где ворковали голуби, погладил одного или двух, проверил, есть ли у них корм, и сел за столик. Ральф подал ему чай со льдом, а на кухне в это время готовили завтрак. «Телефон, Ральф!» «Да, сэр, мистер Мэддокс, сэр». Ему оставалось поставить одну точку над «и». Все складывалось просто замечательно. Это сделает за него злейший враг Оуни. Он вынул бумажник, извлек оттуда записку, полученную от начальника отдела расследований полиции Хотспрингса. На листке бумаги были написаны имя и адрес. Эрл Свегер, 17, 5-я улица, Кэмп Чаффи, Арканзас. Ковбой. Ковбой каким-то образом сумел удрать. Но полиция сделала то, что не удавалось еще никому. Копы захватили ковбоя. В этот день его освободили и выслали из Хотспрингса. Но для Оуни этого было недостаточно. Он совершенно не доверял людям вроде ковбоя, поскольку знал, что гнев ковбоя не уляжется, даже наоборот, и что он, Оуни, окажется в безопасности, лишь когда ковбоя устранят. Однако сейчас в Хотспрингсе воцарился мир. Все знали, что наступило время прекратить убийство и возобновить работу во имя стабильности и процветания. Дело было сделано. Но Оу не знал одного человека, который ненавидел ковбоя даже больше, чем он сам. Он поднял трубку телефона. Он набрал номер междугородней связи, дождался ответа оператора и сделал заказ, а потом сидел и ждал. Сидел и ждал, пока в трубке надрывались гудки, и, наконец, кто-то ответил. «Это Оуни Мэддокс, Бен! Это вы, Бен?» «Мистер Мэддокс, мистера Сайджела нет, он в Неваде». «Проклятие! А у меня есть, что ему сообщить, информация, которой он обрадуется». «Вы не хотели бы передать ее через меня?» «Да, это имя и адрес в Арканзасе, которые интересуют его больше всего. Это...» Внезапно перед ним появился Ральф. «Да, Ральф!» «Сэр, там пришли люди. Хорошо, скажи им, чтобы подождали. Я, сэр, они из ФБР, и мистер Беккер с ними». «Что?» В этот момент в патио решительно вошел Фред Беккер в сопровождении 4 агентов ФБР и 4 полицейских штата, одетых в форму. «Я вам перезвоню», — сказал Оуни и повесил трубку. После этого он не спеша поднялся. «Что все это значит, черт возьми? Ральф, позвоните моему адвокату! Беккер! У вас нет никакого права на...» «Мистер Мэддокс, я Уильям Спрингс, специальный агент Литл-Рокского отделения Федерального бюро расследований. Сэр, у меня есть ордер на ваш арест». «Что?» «Сэр, среди вашего имущества имеется картина французского художника Жоржа Брака под названием «Дома в Эстоке». «Да, имеется. Я купил это самым законным». «Сэр, эта картина украдена в 1928 году из художественного музея в Брюсселе. Вы владеете похищенной собственностью, которая перевезена через государственные границы, что является уголовным преступлением согласно федеральному закону 1223.11. В соответствии с данным законом вы арестованы. Я предъявляю вам ордер на обыск для обнаружения этой собственности в помещениях вашего офиса в Южном клубе и вашего складского комплекса на западе Хот-Спрингса, куда уже направились наши агенты и полицейские штата. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Сэр, я обязан надеть на вас наручники. Мальчики...» Он повернулся к своим людям. «Переверните тут все вверх дном». На запястье Хоуни защелкнулись металлические браслеты. Он яростно взглянул на Беккера, который ответил ухмылкой. «Вас заложили, Оуни», — сказал Беккер. «В Лос-Анджелесе у вас есть очень серьезные враги». «Да, меня заложили. А вот вас очень крупно подставили», — сказал Оуни, сразу превратившись в бруклинского хулигана. «И вы, Беккер, мать вашу, знаете это. Мои законники вытащат меня с кичи за пару долбанных минут». «Вполне возможно, но мы намереваемся провести очень тщательный обыск. Если найдем хоть что-нибудь, связывающее вас с ограблением Алкоа или одним из 12-15 убийств, произошедших в Хот-Спрингсе, начиная с 31-го года, когда вы сюда приехали, я запрячу вас в тюрьму до конца жизни, и вы больше не увидите дневного света. Так что попрощайтесь с хорошей жизнью, Оуни». «Уведите его, мальчики», — приказал агент ФБР. Когда его уводили, Оуни видел, как его прекрасная квартира превращается черт знает во что.